пришелся пушкарям по душе. Особенно сблизился с ним Мелентий, такой же, как и он, шутник и прибауточник. Дворянин Кусков после разговора с Василием Грязным стал держаться в стороне от пушкарей. Не понравился ему и Кречет. Народ так решил, гнушается гулящим. А что из того? Воеводы дали приказ брать в войско каждого охочего, и Васька отныне такой же, как и все. Он весьма искусен в игре на сопели, сопель-дудка. В дороге тешит пушкарей хитроумным свистанием. Смешно слышать соловьиное пенье зимой среди снегов. Васька сразу стал самым занятным человеком в пушкарском обозе. Удивлялись ему ратные люди, посошники. Больно хорошо он мужицкую жизнь знал, да и сказочник был отменный не хуже Мелентия. Войско шло так. В головной части на лихих скакунах беспорядочно горцевали всадники Ертаульного разведывательного полка. Это самые отборные по ловкости, смелости и выносливости воины. Они должны были разведывать пути, ловить языков и открывать неприятельские засады. Ертаульные то пускались вскачь вперед, скрываясь из виду, то рассыпались по сторонам, лихо перескакивая через канавы, ямы и поваленные буреломом деревья. Вслед за Ертаулом, нестройную толпою с лопатами, заступами и мотыгами на плечах, двигались даточные люди, высланные в помощь войску попутными селами и деревнями. Основное войско возглавлял передовой полк. Им командовал астраханский царевич Тахтамыш вместе с Иваном Васильевичем Шереметьевым, Плещеевым Басмановым и Данилой Адашевым. Большой, самый главный царский полк вели Шикалей, Михаил Глинский и Данила Романович. Полком правой руки начальствовал татарский царевич Кайбула, да князь Василий Семенович Серебряный. Полком левой руки Петр Семенович Серебряный и Михаил Петров, сын Головин. В этом полку шла Нижегородская мордва. Ее вел нижегородец Иван Петров, сын Новосильцев. Сторожевым полком командовали князь Курбский и Петр Головин. Кавказских горцев, входивших в состав полка, вели князья Иван Млашика и Сибака, пришедшие из Терека служить верою и правдою Москве. Они пользовались особым расположением царя. Он любил слушать рассказы их о кавказских народах, о горах и плодоносных долинах далекого Закавказья. Царь назначил им для услуг знавшего их родной язык дьяка Федора Вакшерина. Муромской мордвой предводительствовал богатырь мордвин Иван Семенов, сын Курцов. Над казаками атаманствовал лихой рубака Павел Заболоцкий, а всем нарядом артиллерией ведал назначенный лично царем литвин Иван Матвеев, сын Лысков. Закованные в латы в кольчугах, в нарядных шеломах с пышными султанами из перьев, в накинутых на плечи собольих шубах, тихо ехали впереди своих полков царские воеводы на тонконогих великолепных аргамаках. Под седлами расшитые узорами чепраки с серебряной бахромой. Конские гривы прикрыты сетями из червонной пряжи, чтоб не лохматило. Сбруя обложена золотом, серебром, бляхами, с драгоценными самоцветами. Даже на ногах у коней и то золотые украшения и бубенцы. Беспокойно покачивают пышными султанами воеводские кони, как бы предчувствуя боевые схватки впереди. На поясах у воевод драгоценное оружие, мечи, сабли, палаши, а на седлах маленькие набаты. За воеводами кони цугом везли в розвальнях, убранных казанскими и персидскими коврами, золоченые щиты, запасные латы, кольчуги, мехи с вином, бочонки с соленой и сушеной рыбой, сухари, мороженую птицу. Многие дворяне, одетые нарядно, укутали своих ногайских иноходцев звериными шкурами вместо чепраков. Шкуры цельные. Лохматые лапы с когтями обхватывают бока коней. Высушенные головы хищников лежат выше седельной луки. Барсы, рыси, белые медведи. Меха заморских чудищ чередуются с ковровыми, бархатными чепраками, с войлочными и рогожными попонами. Когда под вечер раскинули станы в сосновом лесу на ночлег, Андрейка, как и другие, отправился в лес ломать сучья для костров. Он с восхищением любовался из-за деревьев воеводами и богатыми дворянами. Вот бы мне-то... Глаза разгорелись от зависти. Особенно хороши красные и зеленые сапоги воевод с золотыми и серебряными подковами. Вернувшись из леса и разжигая костер, Андрейк сказал с грустью: «Ничего бы мне такого и не надо, лишь бы коня да саблю бы такую, да зеленые сапоги, и потягался бы я в те поры, с кем хошь». Кречет внимательно посмотрел на него, улыбнулся. — Тебя бабы должны любить. Андрейку как огнем ожгло. Ему вспомнилась Ахима. — Уймись, не то смотри! — сердито проворчал он, сжав кулаки. Кречет рассмеялся. — Аль тужит пахом, да не знает о ком? Так, что ли? Молча разводил Андрейка огонь, пытаясь не смотреть на Кречета. Ему стало не до шуток. — А ты не дуйся, правду я молвил. Мысля твоя легкая, жизнь тяжелая, а мысля легкая. 100 лет проживешь, и ничего не добьешься. Андрейка смягчился. — Ладно, болтай. Сатана и святых искушал. И, немного подумав, спросил, как узнать, любит или нет. Из леса с охапками сучьев в рассыпную подходили к кострам остальные пушкари. Затрещала хвоя в огне. Андрейка сделал Кречету знак «Молчи». Поблизости, вдоль лесной дороги, раскинулись шалаши татар, мордвы, черемисов, чувашей, горцев. Одни воины оттаивали в бадьях над огнем снег и поили коней, набрасывали на них покрывало, кормили сеном, разговаривали с ними по-своему, как с людьми. Другие точили обрусья ножи, тесаки, кинжалы, кривые, похожие на косы, сабли. Воеводам и дворянам холопы расставили нарядные шатры, окутали их медвежьими шкурами, устлали досками внутри и тюфяками, снятыми с розвольней. Простолюдины, пешие и конные ратники, составив копья горкой, настроили шалаши из еловых виц, ветвей и прутьев, покрыли их войлоками, внутрь положили солому, сено и залезли туда на ночлег. А некоторые снаружи обваляли шалаши и снегом, чтобы теплее было. Андрейку мучило любопытство. Захотелось пойти и поглядеть на прочие таборы. У соседних костров грелись люди с задумчивыми лицами, слушая старого бахаря. Тихим, ровным голосом рассказывал он о том, как русские рати рубились на Чудском озере с немцами и на Дону с половчанами. Рассказывал о великих князьях Александре Невском и Дмитрии Ивановиче Донском. Андрейка миновал Касимовских, Темниковских, Казанских и Ногайских татар, обошел таборы чувашей, мордвы. Кое-где ему пришлось увидеть, как молятся язычники. Любопытствовал, как зовут их Бога. Татары сказали «Аллахадай», чуваши «Тора», черемисы «Юма», мордва «Чампас», ватики «Инмар». Парню стало смешно.